Ах, они были приятны, отцовские черты в облике сына. Но они поражали, они пугали своим измельчением, своей нестойкостью. Одно утешение, что Иосиф был еще так молод. Его нестойкость должна была смениться закаленностью, твердостью и незыблемостью, созреть до почтенности и разумения Бога. Но что склонность юноши к сомнительному восторгу связана с наготой, а значит, с отступничеством, а значит, с Баалом и Шеолом, с загробным колдовством и преисподним неразумием, это не ускользало от нравственной проницательности Иакова отца, и как раз поэтому он был доволен влиянием книгачия на своего любимца. Очень хорошо было, что Иосиф чему-то учился и под руководством сведущего наставника регулярно упражнялся в письме и слове. Он, Иаков, в этом не нуждался, даже величайшие его сны были добропочтенны и воздержаны. Сны же Иосифа, это чувствовал старик, требовали обуздания разумной точностью. Она благодатно способствовала бы его стойкости, лишив его, человека образованного, всякого сходства с рогатыми, галателыми и блажными. Вот как рассуждал Иаков. Темное начало натуры его любимца требовали, казалось ему, очистительного растворения в интеллекте. И получается таким образом, что на свой озабоченный лад он разделял мальчишескую спекуляцию Иосифа насчет того, что сознание тела должно быть исправлено и улучшено сознанием духа. Раздел 2. Авраам. О старшем рабе. Возможно, что у Авраама и впрямь была такая же внешность, как у Елизера. Но может быть и совсем другая. Может быть, он был маленький, несчастный, мрачный, и весь дергался от снедавшего его беспокойства. И когда говорили, что Елизер, учитель Иосифа, походит на лунного странника, то это не имело, собственно, никакого отношения к нынешнему облику ученого раба. Люди употребляли настоящее время, имея в виду прошедшее и перенося прошлое в настоящее. Считалось, что Елизер походил на Авраама лицом, и этот слух вполне мог соответствовать действительности ввиду происхождения Исакового свата. Ибо он был, вероятно, Авраамовым сыном. Утверждали, правда, будто Елизер был рабом, которого Нимрод Вавилонский подарил Аврааму, отправляя того в изгнание. Но это маловероятно, и можно даже быть уверенным, что это не соответствует истине. С властелином, при владычестве которого Авраам покинул Синеар, у него никогда не было личного соприкосновения. Тому вообще не было до него дела. Конфликты, заставившие духовного предка Иакова покинуть страну, разыгрывались тихо, они были внутреннего свойства, и все сведения о личных столкновениях между ним и законодателем, о его мученичестве, о его пребывании в узилище, о том, что его пытали огнем в печи для обжига извести, все эти истории, на которые мы здесь лишь намекаем, и которыми Елизер тоже занимал Иосифа, основывались, если не на свободном вымысле, то во всяком случае на гораздо более древних событиях, перенесенных из седой старины в позднейшее, всего лишь 600-летней давности прошлое. Ведь царя Авраамовых времен, того, что обновил и надстроил башню, звали не Нимрод, что было лишь родовым понятием и обозначало сан, а Амрафел или Хамурапи. А, собственно, Нимрод был отцом того же Бела из Вавилона, о котором было известно, что он построил город и башню, и который, подобно египетскому Усиру, стал царем у богов после того, как побывал царем у людей. Фигура пранимрода принадлежит, следовательно, к доусировским временам, на основании чего и можно измерить ее историческое расстояние от Нимрода Авраамова, вернее, увидеть неизмеримость этого расстояния. А уж какие истории при нем случались? Действительно ли его звездочеты предсказали ему рождение очень опасного для его владычества мальчика, и он решил убивать всех без разбора младенцев мужского пола? А какой-то мальчик Авраам спасся от этого страхующего душегубства и был вскормлен в пещере ангелом, чьи пальцы сочились молоком и медом, и так далее. Научно это вообще невозможно установить. Как бы то ни было, с фигурой царя Нимрода дело обстоит точно так же, как с фигурой Едома Красного. Это настоящее. С сквозь которое просвечивают все более далекие фигуры прошлого, теряющиеся среди богов, опять-таки восходящих в дальнейших глубинах времен к людям.